На другой день я сообщаю Гилелю о моем новом плане побега. Он желает мне удачи и просит, если все пройдет успешно, сделать пусть даже невозможное, чтобы спасти его Сесиль и детей. Других желаний у него нет, заключает он. Вечером 12 сентября я прощаюсь с своим старым товарищем и соратником. С неимоверным трудом мы подавляем охватившее нас волнение. Теперь я должен полностью сосредоточиться на задуманном побеге. Дело это очень трудное, в нем не должно быть никакой импровизации. Мысленно перебираю все подробности, взвешиваю все шансы и прихожу к выводу, что обстоятельства благоприятствуют мне, как еще ни разу до сих пор. Берг каждый день приезжает за мной в Нейи и увозит меня на улицу Де-Соссе. В последнее время я стал замечать некоторые ослабления строгости охраны. Уже нет второй машины, следовавшей за нами прежде. Еще недавно в помощь Бергу на время поездки выделялся охранник. Теперь же мы следуем одни. С нами в автомобиле только шофер-гестаповец. Итак, шофер занят вождением. Былое недоверие Берга, благодаря сложившимся между нами отношениям, притупилось. То есть обстоятельства действительно благоприятствуют. Это объективный факт. Вдобавок, Берг в результате несчастья, постигшего его семью, очень уязвим. Страдая скверным здоровьем, он ищет утешение в бутылке. Почти всегда в промежутке между двумя выпивками он жалуется на резкие боли в животе. Уязвимость Берга, его склонность к спиртному — один из крупных дефектов в броне зондеркоманды, и я широко использовал это, стремясь завоевать его доверие. На сей раз я снова намерен сыграть на его слабости. Я расспрашиваю его о здоровье, советую, как следует полечиться, и обещаю когда-нибудь зайти с ним в аптеку Баи на улице Рима, номер 15, где, я уверен, он найдет идеальные средства от своих болей. Мое предложение не случайно, ибо эта аптека давно уже фигурирует мысленно в составленном мною списке мест, наиболее благоприятных для побега. В самом деле, аптека Баи отличается одной очень интересной особенностью. В ней два выхода, один на улицу Рима, другой на улицу Дюроше. 12-го я прибываю на улицу Де-Соссе, и доктор Фаук заявляет мне с абсолютной уверенностью, что завтра он наверняка сможет расшифровать все радиограммы. Я не сомневаюсь в достоверности его слов. Значит, 13-е — крайний срок для моего побега, а после ловушка неминуемо захлопнется. Я принимаю окончательное решение. Завтра Берг, как обычно, приедет за мной, чтобы вместе поехать на улицу Де-Соссе, куда мы прибудем около полудня. Он мне почти наверняка предложит отправиться в аптеку и войдет в нее со мною. Тогда я проследую к прилавку, оттуда к кассе, чтобы затем уйти через противоположный выход. Сперва Берг окажется в невыгодном положении. Окруженный французами, в аптеке Баи всегда полно покупателей. Он закричит по-немецки, и это едва ли даст что-нибудь. Откроет ли он по мне стрельбу? Вряд ли. Слишком велик риск попасть в другого. Если попытается погнаться за мной, то тут я рассчитываю на свою резвость и на его почти перманентное состояние опьянения. Очутившись на улице, надеюсь за несколько минут добраться до станции метро, доехать до конечной остановки линии на Нейи, потом пересесть на автобус Сен-Жермен, где разыщу своего человека. Уехать поездом с вокзала Сен-Лазар? Исключено. Конечно, будет объявлена тревога, и гестапо, несомненно, оцепит всю округу, раскинет огромную сеть. Я хорошо помню, что на руках у меня подлинный документ, ибо всякий раз перед нашим отъездом Берг, как я уже отмечал, вручает мне удостоверение личности и некоторую сумму денег. Что ж, я готов испытать судьбу, проверить мой последний шанс. Ночью передо мной словно мелькают кинокадры. Я смотрю кинофильм про мой побег. который, безусловно, должен сложиться удачно.